Глава 12. Второй том, за изучение которого взялся Антон Бирюков, начинался материалами дознания по существу самостоятельного уголовного дела, возбужденного по поводу исчезновения Ерофея Ниловича Колоскова. Труп бывшего начальника отделения милиции обнаружили лишь в апреле 1933 года, когда обильно стал таять снег под обрывистым берегом Ушайки, недалеко от ее устья при впадении в Том, почти рядом с домом, где жил Колосков. Судебно-медицинский эксперт, производивший вскрытие трупа, дал заключение, что потерпевший убит выстрелом из нагана в спину. Это подтвердила извлеченная при вскрытии пуля, застрявшая в костях грудной клетки. А оперуполномоченный ОГПУ, проводивший расследование обстоятельств убийства, пришел к выводу, что причиной покушения на начальника милиции является не террористический акт, как предполагалось в начале, а стремление убийцы завладеть служебным револьвером системы «Наган» номер 6342 выпуска 1930 года, которого не оказалось в кобуре на поясном ремне Колоскова. Несмотря на тщательную розыскную работу, выявить убийцу не удалось. Вновь расследование было начато в январе 1939 года, когда Тропынин уже стал начальником районного отдела НКВД в Томске. Поводом для этого послужило письмо, написанное химическим карандашом, судя по сильному наклону влево, измененным почерком. Несколько высокопарно и с намеком на юридические познания в нем сообщалось. «Глубоко уважаемый гражданин-начальник, пишу в НКВД впервые и обращаюсь к вам от всего племени жильцов дома номер 28, находящегося по набережной Томе, рядом с пристанскими складами бывшего купца-пароходчика Горохова. Наряду с достопочтенными сослуживцами речного флота проживает в нашем доме гражданка Снежкова Розалия, начавшая свой жизненный путь в публичном доме. После она была непмановской барышней, то есть жила на содержании у преуспевающих фабрикантов, а теперь живет на средства приводимых ею клиентов-мужчин. В последнее время почти каждую ночь посещает Розалию Снежкову представительный гражданин, выдающий себя за Петухова Павла Семеновича. В действительности, это внебрачный сын известного в Томске до революции скорняка Рафаила Валеевича Муртазина. В разные времена он привлекался к уголовной ответственности под псевдонимами Курочкина Ивана, Губанова Семена, Фуксмана Артура и так далее. Его уголовная кличка «Муха», хотя считаю нужным предупредить вас, что сей гражданин ростом под потолок, а в плечах – касая сажень с четвертью. Если вы пороетесь в уголовных делах до революционного периода, то без труда обнаружите криминальные преступления упомянутой мухи в широком диапазоне, начиная от карманных и рыночных краж до грабежей с убийствами. С появлением в квартире Снежковой этого рецидивиста всем жильцам нашего дома стало неуютно, поскольку муха вооружен огнестрельным оружием и тем самым представляет большую социальную опасность. Например, находясь в нетрезвом состоянии, вчера он совершил террористический акт, застрелил из револьвера сиамскую кошку, принадлежащую одному из наших уважаемых жильцов, бывшему адвокату, ныне нетрудоспособному гражданину. Причиной теракта послужило то, что кошка нечаянно проникла в квартиру Снежковой и совершила попытку хищения копченой колбасы. Отсюда вытекает вывод, что муха не порвал связи с преступным прошлым. Этим он унижает советскую власть и органы НКВД, ведущие бескомпромиссную борьбу с террористами всех мастей и рангов. При положительном решении моего заявления учтите, что гражданин, выдающий себя за Петухова П.С., появляется в квартире Снежковой регулярно после 8 часов вечера и остается у нее до 7 утра. Где он находится в другое время суток, неизвестно. Не думайте, гражданин начальник, что это письмо анонимное. Я не привык сочинять жалобы и ставить под ними свою фамилию. Поэтому подписываюсь просто «наблюдатель». В левом углу заявления стоял официальный штамп РО НКВД с указанием входящего номера и даты. В первый же вечер после поступления письма наблюдателя на пути к Снежковой в Пристанском переулке был задержан Муха, оказавшийся тем самым Губановым, который в декабре 1932 года пытался украсть у Половниковых мешок зерна. При задержании у него изъяли наган с гравировкой на рукоятке А.К. Жаркову от Сибревкома, 1920 год. Оперативно проведенная баллистическая экспертиза и исследование пули, извлеченной из трупа убитого 7 лет назад начальника милиции Колоскова, показали, что Ерофей Нилович был застрелен в спину именно из этого нагана. Тертый рецидивист Муха быстро сообразил, какое возмездие нависло над ним. Ознакомившись с неопровержимой экспертизой, он заявил Тропынину, что наган недавно подарил ему тот самый сморчок, который когда-то сделал липовую колхозную справку. Теперь он работает на Томской пристани и проживает у старого адвоката Всеволода Станиславовича Акулича в доме номер 28 по набережной Томи, то есть именно там, где живет Розалия Снежкова. Тропынин немедленно проверил показания Мухи. 80-летний с манерами аристократа Акулич после недолгих уверток признался, что это он, изменив почерк и подделываясь под обывателя, написал в НКВД заявление в отместку Мухе за погибшую сиамскую кошку. И еще бывший адвокат подтвердил, что у него действительно квартирует пристанский конюх Емельян Ильич Хоботишкин. Вечером квартирант Акулича был арестован. Проведенным с санкцией прокурора и в присутствии понятых обыском личных вещей Хоботишкина в фанерном чемодане, замкнутом навесным замком, была обнаружена кожаная торба с золотыми дореволюционными десятирублевками и советскими червонцами чеканки 1923 года. Там же в чемодане хранилась баночка из-под вазелина с печатью колхоза «Знамя Сталина», а под бельем лежал завернутый в холстинный лоскут наган номер 6342, исчезнувший из кобуры убитого Ерофея Ниловича Колоскова. Чем дальше Антон Бирюков вчитывался в материалы проведенного Тропыниным расследования, тем отчетливее вырисовывалась картина преступления, повлекшая за собой цепочку убийств из-за того, что преступник старался во что бы то ни стало спасти собственную шкуру. Продажа кедровых орехов для раскулаченного Ильи Хоботишкина была лишь предлогом, чтобы добраться из Нарыма до Томска. На самом деле он вместе со старшим сыном Емельяном давно задумал тайком унести оставшееся в Березовке золото. При раскулачивании Илья не рискнул взять накопленное богатство. И хорошо, что не взял. Дурацкий выкрик Дмитрока, после которого колхозники обшарили все узлы с вещами и телегу, привел бы к неминуемому краху. Без золота Хоботишкин жить не мог. Слишком много риска вложил в накопление золотого запаса. Емельян тоже скрежетал зубами при мысли, что новая власть лишила его приличного наследства. Привезенные в Томск два мешка отборных орехов Хоботишкины распродали на базаре за день. Емельян предложил добираться до Березовки на попутных подводах, однако осторожный отец сказал: «Сдурел! За самовольную отлучку из Нарыма нас, если узнают, сошлют еще дальше, к черту на кулички. Пойдем тайком, ночами, отсиживаться в лесу станем». «А волки?» — испугался трусливый Емельян. «Загрызут ведь, тятька». «Ружье купим», — ответил отец. Так и сделали. Здесь же, в базарной толчее, у какого-то старьевщика взяли по дешевке допотопную берданку и десятка-полтора заряженных картечью патронов. Картечь тогда была самым ходовым зарядом. Расплодившиеся за годы разрухи волчьи стаи нагло рыскали по Сибири. До места Хоботишкины благополучно добрались поздним вечером 9 октября 1931 года. Затаились в тальниковых кустах ниже Ерошкиной плотины, над которой высилась бревенчатая башня Крупорушки. Стали ждать полночи, когда село окончательно угомонится и заснет. На пруду изредка бухали выстрелы по уткам, начавшим перелет с полей на воду. Глухо шумела вода, льющаяся через плотинный водосток. Прислушиваясь к этому шуму, Емельян в сердцах сказал отцу: «Дурак ты, тятька, не поджигал бы крупорушку, жили бы мы теперь в своем доме, и золото под боком бы хранилось». «Заткнись, умник», — обиделся отец. «Я в строительство крупорушки капитал вложил. Думаешь, легко было подарить кровный кусок колхозной голодьбе?» «Будто в колхозе одна голь и собралась. Другие тоже капиталы вкладывали, а ныне сопят тихо и не рыпаются. Всяк по-своему с ума сходит. Из всех березовцев да серебровцев только мы и оказались с ума сошедшими», — буркнул Емельян. «Не скули, щенок», — визгливо сорвался отец. «Без тебя тошно». После полуночи, когда выстрелы на пруду стихли и охотники, видать, разбрелись по домам, Хоботишкин-старший направился окольной тропой в Березовку. Емельян, сжав в онемевших ладонях заряженную берданку, остался сидеть под тальниковым кустом. Ночную тишину теперь нарушал лишь шум воды у плотины, да где-то далеко, в болотистой пойме, жутко стонала выпь. Вернулся отец перед рассветом. Опираясь вместо батага на заступ с коротким черенком, он тяжело опустил на траву пухлую кожаную торбу и устало повалился рядом с Емельяном. «Почему так долго колупался?» — спросил Емельян. «Замок у амбара сменили, ключ не подошел, пришлось подкоп рыть», — хрипло переводя дыхание, ответил отец. «Утром увидят разрытую землю, искать нас станут». «Не, я так замаскировал, комар носа не поточит». «Лопату колхозную зачем унес от амбара?» «Задышка придавила. Чудом выкарабкался из-под копа и через силу сюда доскрипел». «Хватятся лопаты, искать станут?» «Не каркай. Это наш собственный заступ из заначки». Емельян поднялся. «Пошли, тятька, пока не рассвело». Отец тяжело встал на ноги, нагнулся за торбой и вдруг, захрипев, ткнулся лицом в траву. «Тятя, ты чего?» — перепугался Емельян. «Говорю, задышка, подмогай!» Емельян зажал под мышкой берданку, взял в одну руку увесистую торбу, а другой поднял отца. Кое-как отдышавшись, тот попросил подать ему заступ. Опираясь на него и постанывая, он зашаркал сапогами следом за Емельяном. Выбравшись на проселочную дорогу, побрели от Ерошкиной плотины в сторону райцентра. На подходе к развилке, где один конец дороги уходил в Серебровку, их застал рассвет. Чтобы не встретиться со знакомыми земляками, свернули в березовую чащу и, затаившись, стали ждать вечера. За день Хоботишкин-старший оклемался. Бледное лицо его к полудню порозовело. Надсадный хрип в груди утих. Илья повеселел и, ласково поглаживая пухлую торбу, мечтательно заговорил. «Ну, сын, теперича нам и нарым не страшен. С таким капиталом развернемся на широкую ногу». «Чтобы еще раз раскулачили», — усмехнулся Емельян. «Опять закаркал, типун тебе на язык». Отец трижды сплюнул через левое плечо. «Вот проклятое время настало. Собственным запасом распорядиться не в состоянии. Но ничего, золото всегда будет золотом». Он опять погладил торбу. «Поглядим, чья возьмет».